тебя эту песню пою. Для тебя, мой хороший родной, чтобы вместе с тобой быть в раю. Моей родине дивной святой, чтобы вместе с тобой быть в раю. Моей родине дивной святой. Ты тоскуешь, грустишь о любви, хочешь искренней дружбы найти. Печален, тоскуешь порой, хочешь счастья в мире найти. В мире жизнь может быть хороша, но ведь Бога нам в ней не найти. В мире жизнь может быть хороша, звучит для тебя. Выбирай, милый друг, выбирай. Есть ли вечность и ад?